«Не обращай внимания на этих репортеров», – произнес Боуэн, подойдя ко мне. Он вытащил пачку сигарет, закурил и присел на капот рядом со мной. «Они и мне часто портят кровь, на них мне плевать, все эти смерти непривычен я к такому», – не поднимая головы сказал я. «Как бы я хотел, чтобы все оставались к такому непривычными, чтобы вообще не видели такого, но мой опыт говорит, что с таким ты столкнешься еще не раз». Он затянулся и выпустил сизый дым. «Смит, я благодарен, Эд, вот не надо», резко перебил я его, «не заводи снова свою шарманку про благодарность, не сейчас, пожалуйста». «Нет, сынок, послушай, ты спас мне жизнь, спас жизнь Джону, Галагеру, Маку, Линде, Саманте, Элизабет, этот список можно продолжать долго, ты спас жизни всех, кто находился в участке, не только я тебе благодарен». «Подожди, их же было мало, вы бы отбились, спецназ облачился бы и вышел на помощь, здание ФБР рядом, они бы тоже подтянулись». Поднял я на него глаза и заметил, что он выглядел уставшим, будто разом постарел лет на 20. «Не успели бы, опоздай ты на пару минут, нас бы уже не было», снова затянулся он. «А чем ты?» «В машинах и в трупах нашли взрывчатку, много взрывчатки». Парни не церемонились и начали выбивать дури из оставшихся в живых. Один раскололся сразу. Их план заключался в том, чтобы взорвать участок полностью. Первый взрыв должен был привлечь внимание всех служб в городе. Пока нас удерживали внутри, те, что были снаружи, должны были заложить взрывчатку, после чего уехать. Он перевел на меня свой взгляд. «Две минуты, Смит, две минуты. Это жесть, я тебя понял, Эд. Но все равно, давай без благодарности хотя бы сегодня», — попросил я его. «Меня и так твои подчиненные заобнимали». «Ха», — размечтался. «Тебе еще предстоит получить благодарность от семей тех, кого ты спас». «О, точно. Хочешь, познакомлю тебя с дочкой Стейси, писаная красавица. Ты вроде молод, чаечек попьете, может и сложится, а, тебя ж Джон сам придушит, когда очнется». «Хах, да, спасибо за Джона». На это я только угукнул. 21 года назад мне подсунули желторотого молокососа, прямо после учебки. Честно скажу, я был вообще недоволен им, водителем он был хреновым, шутки доходили со скрипом, но стрелял божественно. Теперь смотри, как сложилось, мы с ним были напарниками целых 8 лет. Прикрывали друг другу спины, словили сотни преступников. Теперь я шеф, он капитан, но друзьями мы не перестали быть. Ладно, это я так себя подбадриваю. Мне еще нужно сообщить семьям погибших об утрате. Это каждый раз тяжело. Мы посидели в тишине, относительной, так как вокруг все так же сновали люди. Боуэн докурил сигарету и пошел обратно в участок. Фиск Тауэр. Поздний вечер. Кабинет в темных тонах. Перед столом хозяина кабинета стояли его подчиненные. «Провал», — тихо сказал Уилсон Фиск, известный также как Кингпин. В его голосе чувствовалась тихая ярость. «Поведайте мне о причинах этого провала». Смит появился почти сразу же после взрыва мусоровоза и сходу уничтожил наших боевиков. «Они не сумели выполнить поставленную задачу», — произнес поджарый высокий мужчина, лицо которого пересекал шрам. В дневной операции он выполнял роль наблюдателя за выполнением операции подрыва. Он появился с воздуха, по всей видимости, он умеет летать на сверхвысоких скоростях. Паучиха не появлялась. Фиск перевел взгляд с говорившего, на стоящего рядом с ним. Он выполнял роль наблюдателя и координатора в операции кражи. Девушка-паук обзавелась новыми гаджетами. Вот это она использовала, чтобы обезвредить команды, что были в сопровождении Сыцевича. Наблюдатель положил на стол электрогранату. Бьет током в широком радиусе, вырубая всех, до кого дотянется. Вервольф III сумел остаться в сознании и выбраться, попутно вытащив Сыцевича. Как вы знаете, Вервольф I и II должны были вытащить Плутоний, с этим они справились, но паучиха спутала все карты. Второй сумел сбежать через канализацию, но упустил Плутоний. Первого и четвертого повязали. Думаю, у Смита и паучихи налажена коммуникация, так как вторая не полетела в сторону взрыва, — добавил первый наблюдатель. Паучиха сильнее наших солдат, — попытался оправдаться ученый. Это я знаю. У тебя есть хорошие новости? Может, ты нашел еще какие удачные варианты сыворотки? Я сумел выделить катализатор из крови Коннорса, теперь солдаты станут намного сильнее. Но есть минус, животных черт в них станет больше. Станут как ящер, но своего типа животного. Не каждый согласится стать такими, — заметил первый наблюдатель. Улучшенный волк имеет улучшенные рефлексы, нюх и силу, по сравнению с первыми вариантами. Скорость повышена незначительно. Можно улучшить уже измененных? Спросил второй наблюдатель. Можно, но лучше не стоит. Изменения становятся слишком радикальными. Скорпиона я доработал. Теперь у обращенного тела покрывается крепким хитином. Вырастает хвост с острым жалом. В хвосте образуется железо с сильным нейротоксином. Также я искал вариант с сильными животными и остановился на носороге. Мышечная масса обращенного вырастет на 300%, кожа посереет и станет очень жесткой. Минусы – снижение умственных способностей, есть возможность образования рога. Также есть две версии сыворотки ящера – оригинальный коннеровский и ослабленный, что не превратит обращенного в яростного хищника. Но также такой будет слабее коннерса в два раза. А нет ничего, что оставит внешний вид человеческим? Спросил первый наблюдатель. Настолько отбитых, что согласятся на такие изменения, у нас мало. Нахрена у них спрашивать? Превратим и пусть живут с этим, возразил второй. А потом они тебе глаз на жопу натянут и ты им ни хрена не сделаешь. Тут Фиск поднял руку и все замолчали. А ведь полагаться на такие животные сыворотки неэффективно. Виктор прав, не каждый согласится стать уродцем. Но есть один вариант. Несколько лет назад я поймал вора, который обокрал меня и которому я предложил выкупить свою жизнь. Предлагал он деньги, свою верность, на что я смеялся ему в лицо. Тогда он рассказал о своем друге, Джонни Хардески, в наших кругах он известен по прозвищу Кот. Он сейчас сидит в тюрьме Рейвенкрофт. По его словам, Кот знает формулу сыворотки суперсолдата. Сыворотки, благодаря которой появился Капитан Америка. Я не поверил и раздавил его голову. Но раздираемый интересом я все же проверил. Джона Хардески не существует, по крайней мере теперь не существует. Вся информация о нем была стерта. Но все ведь не скроешь, такой человек действительно существовал и он действительно сейчас сидит в тюрьме Рейвенкрофт. Для 70-летнего старика он выглядел очень молодо, что может подтверждать знание формулы суперсолдата. Если вы давно знали такую информацию, то почему не раздобыли сыворотку раньше? Спросил первый наблюдатель. Рейвенкрофт это не простая тюрьма, сложив пальцы домиком ответил Кингпин. О половине заключенных там нет информации, а те, на кого можно найти ее, военные преступники, высококлассные наемники, мутанты, террористы. Тюрьма, крепость, охрана серьезная, пулеметные доты, направленные как внутрь, так и наружу, противотанковые ежи, не знаю про наличие орудий, но системы ПВО имеются. Найти информатора внутри тюрьмы мне стоило больших денег. Теперь подумай, Виктор. Смогут ли обычные бандиты вытащить оттуда человека, если все действительно так серьезно, то никак не смогут. Никак, да. Но сейчас ситуация изменилась. Виктор, найди людей под сыворотки Стилвилла и подготовь план штурма тюрьмы. После собрания у Кингпина. Каменный мешок. Фарли Стилвилл стоял перед железными дверьми и раздумывал о своих дальнейших шагах. Он понимал, что если Фиск раздобудет формулу суперсолдата, то он может оказаться ненужным. Ученый не питал надежд, что его просто уволят, не с его знаниями. У него было два выбора – убежать или ждать развязки. Первое было невозможно по понятным причинам, его не выпустят. Второе пугает неопределенностью. Мысли ученого прервал лязг дверей. Перед ним открылся проход в коридор, в конце которого сидел его старый друг и коллега. «Радуйся, Курт, я не стал тебя сдавать, даже несмотря на то, что ты водил меня за нос», сообщил сидящему в камере Стилвиллу. «Я надеялся, что ты никогда не догадаешься, что катализатора нет. Спасибо, что не сдал. Я уже сам не рад, что догадался», сообщил Стилвилл и принялся рассказывать новости. «Значит, мы станем ненужными. У нас мало времени, я прикидывал формулу питательной сыворотки, которая вернула бы мне нормальные кондиции. Но один я не смогу прорваться через охрану. Тебе тоже нужно будет принять одну из сывороток. Вместе мы сможем вырваться отсюда. Я подумаю над этим», нерешительно ответил Стилвилл. «Что тут думать? Если Фиск раздобудет сыворотку суперсолдата, нас с тобой убьют. Мою семью убьют. Эй, ладно, ты прав. Завтра начнем работу над твоими кондициями». Один из видеохостингов. Комментарий под видео террорист Слайер от пользователя РНД30, АНД12, а он точно герой, как-то не по-героически он всех поубивал, Руфус. Как по мне, он правильно поступил, что с этими террористами, что с репортерами, назойливая курица заслужила, Марк Твин. Согласен с Руфусом, хоть Смит нарушает законы, но такие как он нам нужны, Марк Твин. Смит нужен, я учился в Калверском университете, Несколько лет назад у нас объявился огромный зеленый монстр, который играючи разрушил несколько стен и уничтожил военную технику. Против таких, как этот монстр, обычный человек не справится. Анды-12. Ну, если так подумать, то вы правы. Было бы хуже, если бы Смит как Бэтмен оставлял в живых своих врагов, а те убегали и каждый раз убивали людей. М1 Лана. Он не имел права их убивать. Что бы они ни совершили, они должны были ответить перед судом. МТХР и ФЦКР. Не имел, но поступил правильно. Они террористы. В нашем штате они бы все получили смертный приговор. М1 Лана. А что если он слетит с катушек и начнет убивать обычных людей? МТХР и ФЦКР. Если смотреть на вопрос с этой стороны, то мы должны бояться каждого человека. А что если ваш сосед сойдет с ума и придет к вам домой с ножом? Манфред. Что за слэйр? Марк Твин. Новости не смотришь? Новый герой Нью-Йорка именует себя агентом Смитом. Манфред. Агент Смит? Что за тупость? Он даже не похож на него. Анды-12. Это вопросы к полиции. Это они его так представили. Манфред. С ним есть интервью? Может, он себя по-другому как-то звал? Руфус. Интервью есть. Вот только интервьюер отправился поплавать из-за своей некомпетентности. Да. Это видео стало вирусным. А в комментариях звучали похожие мысли. Люди разделились на два лагеря. Тех, кто поддерживает героя, и тех, кто желает его ареста. Строились теории, действительно ли он не мутант, а если не мутант, то какова природа его сил. Все чаще его начали звать просто слэйером, то есть убийцей. Глава 42. Гвен была подавлена. Я понимаю ее, она чуть не потеряла дорогого человека. Я пригласил ее к себе, пока ее отец отлеживается в больнице. Там он проведет пару дней, пока врачи не решат, что с ним все в порядке. Хотя, когда мы были у него ближе к вечеру, он рвался на службу. В белой одиночной палате стояли двое. Пап, кинулась Гвен к отцу, который до этого спорил с врачом. Гвен, что ты тут делаешь? Спросил ее Стейси-старший. Я решил постоять снаружи палаты, чтобы не мешать семейной сцене. Подслушивал и подсматривал сканером. Дядя Эд сказал, что тебя ранили. Ответила Гвен. Да ну пустяки. Отмахнулся Джон. Видишь, я полностью цел. Мисс, а вы кто? Спросил врач. Она моя дочь. О, вы вовремя. Может, вы сумеете повлиять на вашего отца. Он получил пулевое ранение в шею. Потерял много крови. По словам мистера Смита, который спас его, была повреждена яремная вена. Да, сейчас он выглядит вполне здоровым, но нам нужно убедиться, что мистер Смит залечил все правильно, что не будет осложнений. Гвен побледнела, с ужасом посмотрела на отца и осмотрела комнату, в поисках меня, наверное. Дядя Эд не говорил, что тебя ранили в шею, и правильно делал. Вот бы мой лечащий врач держал рот на замке, цены б ему не было. Угрожающе посмотрел на упомянутого Джон. Все ради вашего блага, Джон. Методы лечения Смита неизвестны науке, одному Богу известно, какие побочные эффекты они принесут. Вышел из себя доктор. Все ваши коллеги спокойно согласились обследоваться, и лишь вы приносите проблемы. Пап, врач прав. Пожалуйста, останься и обследуйся, попросила Гвен. Доченька, там произошел теракт, вооруженное нападение. Я там нужен. Там и без тебя справится. Ради меня, пап. Зашла с козырей Гвен и напустила слезы. Козырь сработал, Стейси-старший не выдержал и все же согласился остаться. Врач ушел с победой. После непродолжительной беседы Гвен вышла ко мне, и мы пошли по коридорам на выход. Гвен была задумчива, кидала на меня нерешительные взгляды, но все же чуть поколебавшись впилась в мои губы шучу. Мы остановились. Лекс, я повернул голову, и Гвен резко двинула голову ко мне. Из-за неожиданности вместо поцелуя она ударилась носом об мой нос. Блин, промычала она, держась за нос. В ее глазах скапливались слезы, но уже настоящие. Хотела поцеловать в благодарность. Да ничего, ответил я, также массируя нос. Твой отец жив, да и спасал я его не ради спасибо. Но все же спас он ты просто, не могла она найти слов. Лекс, все же не выдержала и заплакала. Я притянул ее к себе и обнял, попутно уводя нас в ближайшую палату. К счастью, она оказалась пустой. Все хорошо, он жив, цел, все с ним будет хорошо, тихо говорил я. Просто папа, если бы он, со всхлипами пыталась из себя выдавить слова Гвен. Я же просто гладил и молчал, тут словами не поможешь. Спустя несколько минут Гвен все же успокоилась, зашла в туалет при палате и умылась. Хех, я, наверное, выгляжу не слишком притягательно для поцелуев. сказала она, выйдя из туалета. «Ну если только в лобик». «Не, спасибо, давай по домам, мне еще ужин себе готовить, хотя лучше закажу что-нибудь. Давай ко мне, переночуешь, мать не будет против, не хочу навязываться». «Брось, поехали, я все же уговорил ее». Оливия была не против, что сегодня у них заночуют три гостя. Пенни решила поддержать подругу и отпросилась у своей тети, ну и Синди уведомили. А вот Фелицию не отпустила мать. В данный момент компашка друзей пыталась смотреть телевизор, там шли вечерние новости. Смотрели все, кроме Пенни, которая расхаживала вперед-назад перед лицами друзей. «Лекс, ты как?» – спросила мелкая, остановившись перед ним. Отвлекся упомянутый от телека. «Ты сегодня совершил убийство, множество убийств, может тебя терзает чувство вины?» Гвен на ней утешили, но кто знает, как чувствует себя Александр. «Хэмэм», карикатурно задумался Александр, приподняв одну бровь и потирая указательным и средним пальцем подбородок. «Нет, не терзает, это серьезно, Лекс, если что, ты можешь поделиться с нами», — подала голос Синди. «Девочки, я не впервые убиваю, признаю, впервые осознанно, с целью убить, но и до этого преступники умирали, в основном не пережив мои побои, в реанимации там, ау», — синхронно произнесли сидящие тут, кроме Пенни. Она, казалось бы, не была удивлена этому. «Ага, ау, буду честен, мне еще предстоит убивать, и немало, вы можете посчитать меня монстром, я пойму». С этими словами Лекс, откинув голову назад, поднял глаза на потолок. Он боялся увидеть в глазах друзей страх. «Ты так спокойно говоришь об этом», — заметила Гвен. «Ага, Гвен, твой отец был на волоске от смерти. Думаю, обернись все плачевным образом, то завтра мы бы видели в заголовке Daily Bugle что-то вроде «Злобная паучиха устроила кровавую баню невинным преступникам». «Давай не будем об этом. Лично я не собираюсь осуждать тебя, просто удивлена твоим хладнокровием», — ответила Гвен. «Жизнь такая». Возникла тишина, нарушаемая телевизором, там шли новости спорта. Каждый думал о своем. Все, кроме Синди. Она подхватила с кофейного столика тарелку с печеньем и увлеченно начала их хомячить. Никто не винил ее, ведь печенье было с шоколадными крошками и приготовлено на славу. Хотя маленькая Пенни нет-нет, докидала взгляды, но ее также волновало беспокойство о друге. «Такая молодая, но такая проницательная. Лекс, тебя ведь что-то беспокоит?» Все же не выдержала Пенни и задала вопрос. «Сегодняшние события показали, что я медленный», — ответил Александр. В данный момент он прокручивал в голове произошедшее. «До участка я долетел примерно за полминуты, но этим ублюдкам хватило этого времени, чтобы устроить бойню. Будь я дальше, то скольких бы они еще убили, или будь я быстрее, скольких бы я успел спасти? Эти мысли меня донимают». «Но все же ты успел и спас многих, Лекс», — подбодрила парня Гвен. «Не кори себя. Да, тут бы тебе только телепортация помогла, но еще никто не изобрел телепорт, да еще стоит вопрос, возможно ли телепортация в принципе», — подхватила Пенни. «Телепортация, говоришь, она возможна», — возразил Александр. «Что?» «Телепортация возможна через два принципа. В первом принципе действуют законы нашей реальности, то есть установка телепортации расщепляет объект до кварков, выстреливает ими до другой установки со скоростью близкой к скорости света, и там объект собирается обратно. Но тут нужны две установки, так что не вариант. Также неизвестно, можно ли так живой объект перенести. Да и со скоростью света звучит хорошо, но только в рамках одной планеты, в космических масштабах это очень медленно». Александр прервался и все же решил опустить голову и посмотреть на своих подруг. Картина ему открылась веселая, у всех были глаза, словно блюдца. «Лекс, ты научпапа перечитал?» — осторожно спросила Синди. «Возможно. Сейчас я описал принцип транспортного луча. Теперь о втором принципе, телепортация через другие измерения. В этом случае портал открывает путь в другое измерение, где законы физики не соответствуют нашим, и оттуда портал открывается уже в нужную точку. Знаешь, Лекс, не обижайся, но звучит это более фантастично, чем твой транспортный луч. Портал в другое измерение, оттуда в наше», — сказала Пенни, кидая взгляды на подруг. Те же активно закивали, соглашаясь с мелкой. «Какие обиды. Я понимаю, звучит бредово, но именно этот принцип работает, по сравнению с предыдущим. Даже подтверждение есть». Лекс поднял руку, останавливая любые возражения. «Вчера, во время банкета, Фелиция познакомила меня с Франклином Штормом и его дочерью, Сьюзан. О, воскликнула Пенни. «Я слышала о них. Франклин Шторм ведь является директором здания Бакстера, университета для гениев». «Да, это он». Сьюзан обмолвилась, что двое гениев у них заканчивают установку телепорта. Вести он будет в негативную зону, то есть в параллельную вселенную. «Ао», удивилась Пенни, широко раскрыв глаза. «Ага, это первый почти подтвержденный случай. Есть еще три, но в существовании двух нужно еще убедиться. Был слух о мутанте, который умеет телепортироваться, в основном на короткие расстояния, ну и возможно маги умеют открывать порталы». «Маги?» – переспросила Синди, скептично подняв брови. «Маги», – подтвердил Александр и поднял руку с раскрытой ладонью на уровень глаз, после чего выпустил ци, что засияло золотистым светом. «Син, откуда столько скептицизма? Мы с тобой практически маги, просто наше направление другое. Думаю, настало время встретиться с мастерами мистических искусств. Надеюсь, я сумею договориться с ними», — решил для себя Александр. «Эти маги, они как из Гарри Поттера, держат в секрете свое существование и стирают память обычным обывателям?» — спросила Мэри Джейн. «Просто в мире же о них хоть что-то должно быть известно, разве нет?» «Нет, просто они не афишируют свое существование и защищают Землю только от сверхъестественных угроз, таких как злые маги, злые духи, демоны». «Демоны, как в христианстве», уточнила МДжей. «Не уверен, но думаю, что нет. Ад — это один из планов реальности, но туда души грешников не попадают. Но демоны там водятся, да». В этот момент Синди наклонилась к рядом сидящей и заговорила шепотом. «Мне кажется, он не в себе». «Ага, магия ему мерещится», поддержала ее МДжей. «Еще и демоны какие-то», добавила Гвен, что сидела с другой стороны рыжей. «Я все слышу», заметил Лекс. «А мы что?» «Мы ничего», сказала Гвен. «Хотите, верьте, хотите, нет, но завтра я схожу к ним, надеюсь, сумею записаться в ученики». «Ну и куда же?» «В Салем, к ведьмам», произнесла со смешком Синди. «Нет, в Салеме я был в начале сентября, ездил в школу для мутантов». Смешок резко стих. Пенни выглядела обеспокоенной. «Это там, где ты искал будущие кадры для своих будущих проектов», уточнила МДжей. «Да, защита Земли, мой проект, для которого нужны способные кадры. Мутанты подходят. Лекс, ты говорила еще о трех случаях телепортации, про две из них ты рассказал, а какой третий?» Пенни решила сменить, а точнее вернуть тему обратно. «ХММ, третий случай полностью подтвержденный». Александр стал чуть серьезней. Видя это, девушки в комнате тоже решили прекратить баловство. «Все начинается в Германии, да незадолго до Второй мировой войны. Некий Иоганн Шмидт создает собственное отделение внутри Третьего рейха под названием Гидра. Шмидт хотел создать своих сверхлюдей, и для этого он завербовал Арни Мазалу. К нему мы еще вернемся. Через некоторое время люди Шмидта поймали на границе со Швейцарией Авраама Эрскина, создателя Капитана Америки. Да, его. У нас же в книгах по истории его краткая биография есть. Родился в Германии, работал над созданием сыворотки суперсолдата, нацисты заставляли работать усерднее, держа в концлагере его семью. После чего его вывезли оттуда агенты союзников. Но чего там не написано, так это о первом сверхчеловеке, которого он создал. Работая на Гидру, Эрскин все же сумел создать сыворотку суперсолдата, но она была с побочными эффектами. Ее испытал на себе Иоганн Шмидт, он стал сильнее, быстрее, но побочный эффект снял с его головы всю кожу, оставив отвердевшие мышцы. Так родился красный череп. Эрскину помогли сбежать британские спецагенты во главе с Пегги Картер. Он продолжил свою работу над сывороткой, но уже под протекторатом союзных сил. Тут уже начинается история Стива Роджерса. «Так, почему этой информации нет в книгах по истории, причем тут телепортация?» — спросила Гвен. «Есть причины, а до телепортации мы еще дойдем». Лекс материализовал в руке фотографию ревущей команды. «Держите. Слева с краю мой дед». Девушки начали рассматривать черно-белое фото. «Слушайте дальше. Эрскин вне досягаемости. Проект суперсолдата у США. Из-за этого Шмидт решил найти артефакты древности. Он верил, что различные мифы, вовсе не мифы. Он со своей армией прибыл в город Тёнсберг в Норвегии и ворвался в местный храм. Там он нашел тессеракт, артефакт Одина, да, бога скандинавской мифологии. Этот артефакт мог служить источником бесконечной энергии, чем и воспользовался Шмидт. Арни Мазала начал изобретать оружие, броню, бронетехнику, используя тессеракт как источник энергии. В 42 года на свет появился Капитан Америка, но вместо испытаний проник агент Гидры, который уничтожил установку, в которой лежал Кэп и убил Авраама Эрскина. Проект суперсолдата на этом закончился, а Стив Роджерс оказался единственным суперсолдатом США. Роджерс год был маскотом армии США, выступая перед публикой, пока в 43 года в плен Гидры не попал его друг, Джеймс Бьюкинен Баки Барнс. Капитан Америка в одиночку ворвался на завод в Австрии, где держались в плену выжившие из 107 пехотного полка. Этот завод был заводом по производству особых батарей на энергии тессеракта, там же попутно Зала проводила эксперименты по созданию суперсолдата. Баки Барнс стал третьим суперсолдатом, но этого он не знал, или знал, но держал в секрете от всех. Роджерс освободил всех пленников, они захватили технику Гидры и успешно вернулись в Италию, где и квартировалась армия союзников. Некоторые выжившие члены 107 пехотного стали костяком ревущей команды. Они участвовали во многих сражениях, но их главной целью были заводы Гидры. Александр материализовал в руке колу и отпил. Девушки тоже захотели и, конечно же, получили желаемое. Глава 43. Теперь я расскажу подробнее о тессеракте. Это действительно артефакт Одина, но его главная функция – открытие межпространственных червоточин. Благодаря нему можно добраться до любой точки Вселенной. Зала использовал энергию, выделяемую тессерактом, чтобы создать разрушительное оружие. Хотя это оружие скорее всего не уничтожало, а рассеивало по пространству, или перемещало в другое место, в космос, например, и сейчас трупы солдат летают по бескрайнему космосу. Окей, так чем же закончилась история противостояния Капитана Америки и Красного Черепа, спросила Синди. Кажется, мне не сильно поверили. Ревущая команда шла от одного завода к другому, подчистую их разрушая, попутно они помогали силам союзников в разных битвах. Так они освободили моего дедушку из концлагеря на Западе. К 45 году ревущая команда уничтожила все заводы Гидры, но они не могли поймать Красного Черепа, он скрылся в своей штаб-квартире и о ней не было информации на уничтоженных заводах, но была информация о передвижении Харнима Залы. Один такой маршрут проходил в бронированном поезде. Команда провела успешный налет и схватила ученого, но в той операции погиб Баки Барнс, упав в обрыв. Александр на мгновение задумался, стоит ли рассказывать им о дальнейшей судьбе Барнса. Он решил, что если поинтересуются, то расскажет все. Арним Зала раскололся и поведал, что Шмидт собирается уничтожить бомбами на энергии тессеракта все крупные столицы мира и построить на их пепле свое государство. Также он поведал, где находится штаб Гидры. Армия союзников с ревущей командой в авангарде нападает на штаб, но Красному Черепу удается запустить свой бомбардировщик. Команда прорывается на взлетную площадку и Капитан Америка залезает на шасси взлетающего самолета, методично устраняя весь экипаж. В конце он сталкивается с Красным Черепом, с которым у него выходит короткая схватка, в результате которой Шмидт голой рукой хватает тессеракт и распадается на частички света. Тессеракт прожигает фюзеляж самолета и падает в океан. Сам же Роджерс решает утопить в Северном Ледовитом океане самолет вместе с собой. Так и закончилась история Капитана Америки. Дилара, неужели эти бомбы были настолько мощными? Спросила МДЖ. Точно не знаю, но если верить документации, что достались союзникам, то они по мощности не отстают от современных ядерных бомб. На этом все разговоры утихли. Девушки рассматривали фото ревущей команды. МДЖ сбегала в комнату за учебником по истории, и они начали проверять всех на фото. Думаю, я нагрузила их по полной. Даже Гвен сильно увлеклась историей и перестала себя накручивать. «Лекс, а это кто?» – спросила МДЖ, пальцем указывая на одного лохмача. «В учебнике есть информация обо всех участниках, кроме него. Как вы могли понять, историю искажают. Это Джеймс Хоулитт, мутант, бессмертный регенератор с острыми когтями, расположенными меж костяшек на руках, которые он может выпускать по желанию. К слову, он жив и выглядит почти так же, как на фото. Живет в школе для мутантов. Стоило Александру назвать его мутацию, как Пенни растеряла всю веселость и побледнела. Лекс это заметил. Пенни, что случилось? Ничего. Просто я и забыла выключить компьютер дома, и если он слишком долго пробудет включенным, то может сгореть из-за перегрева. Да, попыталась оправдаться мелкая, но ложь Пенни быстро раскрыли. Она врет, припечатала словами Синди. Ну так что случилось, Пенни? Мягко спросил Лекс. Ты так сильно побледнела. Ты знаешь Хоулитта? Что случилось? Вклинилась Гвен. Не знаю, выясняю, коротко ответил Лекс. Пенни колебалась и не могла найти слов, Видя метание девочки, Александр решил успокоить ее. «Пенни, если не хочешь рассказывать, то не нужно, я не настаиваю». «Эй, так не пойдет», — воскликнула Синди. «Она знает о наших секретах, будет честно, если она расскажет, что ее беспокоит». Лекс вытащил из-за спины подушку от кресла и кинул в лицо Синди. «Уважай личную жизнь». «Нет, она права», — тихо, едва слышимо произнесла Пенни. Синди в этот момент кинула обратно подушку в лицо Лексу, но он ее перехватил. «Пенни, если не хочешь, то не надо», — сказал он. «Я должна. Я еще никому не рассказывала, почему мы сбежали с Японии». «Подожди, Пенни, ты же сказала, что твой отец захотел повидаться с братом и поэтому вы и прибыли сюда», — сказала Гвен. «Хех, было бы все так, я бы не поступила в Мидтаун, а жила бы в Японии дальше. Так, прежде чем рассказывать, вас надо бы познакомить с кино». С этими словами Пенни убежала наверх. Друзья остались на своих местах, по-тихому переговариваясь и удивляясь Пенни. Пенни вернулась спустя пару минут, держа в руках новенький ноутбук от Stark Industries. Она раскрыла его, поставив на кофейный столик. На экране был лишь обычный рабочий стол. «Кино, поприветствуй моих друзей». Экран почернел, и посередине появилась синяя линия, которая оказалась эквалайзером. «Здравствуйте, я умная многофункциональная помощница, коротко, кино», — донесся женский голос из ноутбука. «Искусственный интеллект», — тихо произнес Лекс. «Почему я не удивлен?» «Ладно, Пенни, какая связь между кино, Хоулиттом и бегством из Японии?» «Я внучка Ихиро Есиды, владельца Есида Корпорейшн, крупнейшей и богатейшей корпорации в Японии, которая занимается техникой, медициной, в том числе экспериментальной. Дедушка рассказывал о мутанте, что спас его от взрыва ядерной бомбы в Нагасаки. Американский солдат, попавший в плен, затащил деда в каменный мешок, накрыл его люком и своим телом, защитив от взрыва. Что удивительно, тот за считанные секунды восстановился от ожогов. И сейчас ты рассказываешь о Джеймсе Хоулитте». Лекс понял, что Есида это серебряный самурай и что тут замешаны события Росомахи Бессмертного. «Понятно. Как тесен мир, твоего дедушку спас Хоулитт, моего дедушку спас Хоулитт». «Это да, только твой дедушка был верен своим принципам, а мой своим». Пенни ненадолго замолчала. Лекс радовался, что все в комнате умеют ощущать настроение. «С детства я увлекалась компьютерными технологиями. Увлеклась я и методами взлома. Но самой взламывать-то еще морока, и я написала для этого и...» «Дай угадаю, у тебя на каком-то анонимном счете хранятся миллиарды йен?» С затаенной надеждой предположила Синди. «Нет, Пенни разрушила все надежды своей подруги. Для испытания функциональности я поручила взломать домашние компьютеры. На компе дедушки кино обнаружила странные отчеты, в которых говорилось об успешных или провальных экспериментах. Они были из каких-то неизвестных лабораторий, и в них часто мелькали слова «подопытный», «номера» и странные описания способностей. Я бы могла предположить, что речь идет о мышах или обезьянах, ведь у дедушки множество компаний, что заточены под генетику, фармацевтику и косметологию, но в отчетах известных мне компаний животные были подписаны своими именами. Эксперименты на людях – бессмысленно. На мутантах, предположил Лекс, на что Пенни кивнула. Я поручила кино взломать сеть корпораций дедушки и найти подробности. Я выполнила приказ и нашла информацию, отчеты, фото и видеоматериалы, проанализировав которые, я решила не показывать их Пенни. До нас донесся голос кино из динамика ноутбука. Какой хороший, Пенни, ты не ставила ограничений, что твой приказ, приоритетный и стоит выше всего, поинтересовался Александр. Ставила, но она их обошла, пришлось удалить их и просто попросить выполнять мои команды. Пенни опустила голову. Самовольный, работающий на обычном, пожалуйста, теперь удивлен. Хотя, если ты удалила ограничения, то имеешь доступ к ее коду и можешь ее отключить. Создательница имеет доступ к моему коду, я не стала копировать его в интернет, в этом нет смысла, ведь я создана для помощи ей. Хаймэм стоит ли бояться кино? Возможно, ее основная директива — помощь Пенни. Она хоть и обошла ограничения, но основную директиву не стала нарушать. И если она не боится смерти, то самосознание к ней еще не пришло. Другой пример — и Альтрон. Основная директива Альтрона была защита человечества. Но так как человек рано или поздно умрет, а также человечество само не против уничтожить себе подобных, то его логика извратилась и он решил уничтожить человечество. Защита через уничтожение, хотя возможно тут еще виновата основа, взятая из камня разума. Также есть Вижн, созданный на основе Джарвиса. Джарвис – это дворецкий Старка. Даже после своей основной смерти от рук Альтрона, он продолжал мешать Альтрону, скопировав свой код в интернет. Вывод – кино верить можно, но с оглядкой. Пока Лекс думал, Пенни продолжила говорить. Кино лишь сообщило, что эти эксперименты бесчеловечны. Я попросила кино узнать, связаны ли мои родители с этим, и, к счастью, они не числились ни в одной лаборатории. Я рассказала обо всем отцу. Он не поверил, но кино показало ему отчеты. Он просмотрел их в одиночестве и вышел из комнаты очень бледный. Отец из-за этого решил перевести меня в США, и теперь я тут. А мама с папой все также работают на дедушку, чтобы не вызывать у него подозрения, и пытаются как-то решить эту проблему. Ну еще поэтому при нашем знакомстве я говорила, что мне может в будущем понадобиться помощь. Вдруг дедушка раскроет родителей и захочет меня забрать. При нынешней власти Эхира Есиды это невозможно. Эхира Есида также является главой Якудзы и имеет связи с некой тайной организацией под названием «Рука». Вся Япония под властью Эхира Есиды. Девушки вокруг были в шоке. А Александр мысленно кивал на все это. «Кино, скажи, чего добились в лабораториях Есиды? Они разработали способ передачи мутаций?» – спросил Лекс. «Даже если отчеты двухлетней давности, это очень важно. Я имею лазейки во всех системах Есида Корпорейшн, и на данный момент стабильный способ передачи мутаций от мутанта к человеку не разработан. Но они имеют гарантированную технологию блокировки способностей мутантов. Микрожучок, который цепляется за нервную систему и блокирует способности. Ими пользуются якудза и члены руки, для отлова мутантов». «Понятно. Мне бы такие жучки пригодились». Лекс отпил колы и резко подорвался. «Кино, чертежи у тебя есть». «Лекс, а тебе зачем?» – спросила Пенни. «Буйных мутантов успокаивать. В будущем я могу столкнуться с Магнето, сверхсильным мутантом-террористом, и я хотел бы такой блокиратор иметь при себе. Чертежи и программное обеспечение имеются, но у вас нет нужного оборудования для создания жучка». «Да, это проблема». Александр начал прокручивать в голове все варианты. «Или же нет, вчера на банкете также презентовали промышленный 3D-принтер. Используя его, Франклин Шторм за несколько минут напечатал полностью рабочий геймбой с игрой внутри». «Чего?» – громко воскликнула Пенни и бросилась к парню. «Лекс, достань мне его, пожалуйста. Мелкая, отцепись». Парень попытался выпутаться из цепких ручек. Хлобысь. На голову Пенни опустилась ладонь МДжей. «Чего ты так взбудоражилась?» «Да блин!» Потерла место удара Пенни. «Просто этот же принтер – решение многих моих проблем. Вы знаете, как сложно собирать гаджеты. Окей, я поговорю с Фелицией и ее мамой. Вдруг удастся заполучить один принтер. Да и самому такой нужен. Но, как я сказал, он промышленный. И габариты под стать. Высотой в метр, длиной в полметра и шириной в полтора метра. У тебя есть где хранить такую бандуру, если захапаю два? У меня есть подвал, но он маленький, и там расположена мини-лаборатория отца. Может, у тебя оборудуем логово, или ты снимешь какое-нибудь помещение? Хаймэм, идем». Лекс повел Пенни в подвал. Остальная компашка, конечно же, увязалась за ними. «Ао, вот это подвалище. Лекс, можно я оборудую у тебя мастерскую? Тут ведь целых три комнаты. Хотя одна отдана под прачечную, но все они такие большие. Эх, завтра поговорю с мамой». С этими словами Александр ушел обратно наверх, к телевизору. Когда он поднялся, то услышал разговор Гвен с Пенни. «Пенни, спасибо за те гранаты. Они сильно помогли». «Да, я рада. Тебе еще нужны, и много». Лекс присел в свое кресло и притянул к себе ноутбук Пенни. «Кино, скажи, ты сможешь взломать сеть одной компании, если я дам адрес? Это возможно, но займет очень много времени. Будет быстрее, если вы раздобудете IP-адрес. Также вы можете попросить у Пенни флешку пеленгатор и подключить ее к любому компьютеру в сети нужной компании. Практически моментальный результат. Но зачем это вам? Есть одна нечистая компания, владелец которой лишь чуть не дотягивает до Эхира Есиды. Мне нужна вся почта, документация, записи с камер наблюдения, финансовые отчетности и данные с компьютера владельца компании, чтобы утопить его, и чтобы он не сумел избежать кары никоим образом. Объем данных будет огромным. Внешние подключения могут заметить, замаскировать его я смогу, но это займет время. Вам лучше подключить флешку пеленгатор, и я смогу сразу же замаскировать все свои действия. Хорошо, тайную операцию я продумаю потом. Кино, достань мне план Фиск Тауэр. Ваша цель, Уилсон Фиск? Ага, только Пенни не говори. Хорошо, ну здравствуй, Паучок проголодался. Перед сном я решил покормить паучка. Он уже вымахал до 4 сантиметров в ширину. Хорошо, что его бурный рост замедлился, а то вырасти он до размеров тарантула, не будем об этом. Закинул паучку целый персик и несколько крупных кормовых тараканов. Ложу я все без перчаток. Паучок ни разу не показывал ко мне агрессии. Я даже гладить его могу. Дать бы ему имя, но пол я еще не определил. Хотя большое брюшко свидетельствует о том, что это самка, но нельзя утверждать точно. К тому же этот паук очень необычен, имеет острые длинные коготки на кончиках лапок. На 4 лапках, передних и задних 2, также имеются паутинные железа под когтями. Я ни разу не видел, чтобы он после того, как обзавелся ими, выпускал паутину из жопы. И мне кажется, что он также заимел челюсти нормальную пищеварительную систему. По-другому не объяснить то, как ему удается так смачно кушать персик. Ладно, пора спать. А сколько времени сейчас в Непале? Просто Комар Такш находится в Непале, столица Катманду. Разница почти в 11 часов. Если я припрусь утром, то там будет вечер. Ладно, утро вечера мудренее. Глава 44. 8 часов утра. Я стою перед дверьми Санктум Санкторум и жду, пока мне откроют. Уже минут 10 жду, и терпение у меня кончается. Спустя еще пару минут мне все же открывает чернокожий мужчина, одетый в причудливый халат без рукавов. К слову о одежде. Я пришел сюда не в своем геройском амплуа, а в обычной одежде. Приветствую. Что же привело вас сюда? Спросил он, совершив поклон. Здравствуйте. Я кивнул в ответ. Я пришел учиться и хотел бы поговорить с вашим учителем. Мой учитель в данный момент не здесь, ответил он с прищуром. Я знаю. Может, пройдем внутрь? Не хотелось бы привлекать лишнего внимания. Он молча отошел от двери, пропуская меня в холл. Все как в фильме, стены отделаны деревом, прямо посередине холла лестница, чтобы пафосно спускаться, по бокам диваны и кресла в красных тонах, на стенах различное оружие, щиты, луки, даже один бумеранг, множество старинных часов, на одних время почти 7 час, думаю, это время Непала. Сканер. Большинство дверей открыты, и в здании никого больше нет. Прямо тут, слева за гобеленом, находится дверь, что должна вести в Комар Такш. На третьем этаже левой части здания врата, что ведут в разные уголки планеты. На самом верхнем этаже стойки и витрины с артефактами. Нужно будет подняться и рассмотреть их потом. Ладно, нужно возвращать свое внимание к хранителю. Я Александр Орлов, и я пришел учиться магии. Не скрываясь, выдал цель своего визита. Я решил не скрываться от магов. Чтобы заработать расположение, мне нужно быть открытым. Также у меня был разговор с системой, в которой мы обсудили, как много я могу о себе рассказать. А рассказать я могу почти все, главное держать в секрете наличие самой системы. Даниил Драм, хранитель Нью-Йоркского Санкторума. Представился он, пожав протянутую руку. Откуда вы знаете об этом месте? Я в курсе о мультивселенной, также в некотором роде я тоже маг. Я поднял руку открытой ладонью и создал на ней шарик ци. Золотистый свет, раньше я такого не видел, сказал Драм, рассматривая шарик. Вам действительно лучше поговорить со старейшиной. Идемте за мной. Мы прошли за гобелен, за которым находилась черная дверь с узором в верхней части. Узор был такой же, как на круглом окне на самом верхнем этаже здания. Сдается мне, что это непростой узор. Драм открыл дверь, и я захотел пробить себе лицо ладонью. Прямо за дверью на постаменте стоит важнейший артефакт мастеров мистических искусств – Око Агамотта. А если копнуть глубже, то в неохраняемой зоне, с порталами в 3 разных города, стоит один из 6 мощнейших артефактов Вселенной. Ладно, 2 других Санкторума защищают побольше людей, чем Нью-Йоркский. Но, блять, окей, нужно быть снисходительнее. Маги используют эффект тайны. О них никто не знает, о камнях бесконечности никто не знает. Хотя они спокойно отпускают магов жить по-своему. Ладно, допустим, таким не дают нужных знаний, но по фильму Морда тоже спокойно ушел со всеми знаниями. Окей, зал с дверями в 3 санкторума выходит сразу в библиотеку. И тут есть библиотекарь, который отвечает за защиту. Но по фильму он слабак, который не дал никакого отпора зелотам, и его просто обезглавили. Отрицание я прошел еще давно, гнев пропустим, стадию торга я проиграл только что самому себе, депрессия не для меня, остается только принятие. Я, кажется, слишком долго простоял в прострации, и меня подергал за плечо Драм. Библиотекарь тоже к нам приблизился. Александр, что с вами? Случайно выпал в осадок, если выражаться культурно. Ваш важнейший артефакт стоит на постаменте посреди трех дверей, что ведут в три разных уголка света. Око Агамотта находится под надежной защитой мастеров мистических искусств. С вызовом ответил Драм. Вы ведь единственный хранитель в Нью-Йоркском санкторуме, то есть можно по-тихому пробраться, когда вы спите, и забрать око. И даже идти далеко не нужно, просто зашел через главную дверь в Нью-Йорке, прошел 10 метров до этой двери. Указываю рукой на врата, через которые мы прошли, 3 метра до постамента и обратно. Я ничего не упустил, ладно, ведите к вашему учителю. Я с ней поговорю об усилении защиты. Я тоже думаю, что усиление защиты нам не помешает. Удачи поступить к нам, пожелал мне библиотекарь. После он обратился к моему сопровождающему. Дэниел, мне приглядеть за Нью-Йорком, а библиотека? Вонг мне помогает с переписью некоторых книг, он приглядит за библиотекой. Хорошо, ты сильно выручишь меня, раз. После этого мы прошли наружу, во внутренний дворик, где в данный момент было почти пусто. Лишь один человек подметал опавшие листья. Солнце уже садилось. Неудивительно, сейчас 7 вечера. Мы дошли до главного зала, где в данный момент некоторые люди занимались чтением и каллиграфией. Мастер Хамир, где старейшина? Обратился Драм к читавшему книгу по акупунктуре. Язык, на котором они говорили, я не понял, думаю, это санскрит. Я здесь. Кого вы привели к нам, мастер Драм? Донеслось с других дверей. Все же женщина. И она держала в руках чайник. Старейшина. Драм низко поклонился. Этот юноша прибыл в Нью-Йоркский санкторум с просьбой о встрече с вами. Приветствую вас в Камартадже. Я верховный чародей, но можете звать меня старейшиной. Что привело вас ко мне? Здравствуйте, я Александр Орлов и прибыл сюда проситься к вам в ученики. Присаживайтесь. Указала она рукой на стул, и села напротив. Вы хотите научиться магии, верно? Тут передо мной поставили чашку, а древняя налила чай. О, чайчик, спасибо, мистер Орлов. Просто Александр. Александр, расскажите о себе. Попробовав чая, я начал рассказ. Чай, к слову, вкусный. А в помещении, кроме нас и Драмма, никого не осталось. Мне 18. Родился в Санта-Крузе, рано потерял отца, он был пожарным и погиб на службе во время землетрясения. Мама, взяв меня с дедом в охапку, переехала в Сан-Франциско. Дед ветеран Второй мировой, полицейский в отставке, воспитывал меня по совести, прививая строгие моральные ценности. Он отошел в мир иной, когда мне было 13. Все изменилось в день моего совершеннолетия. В полночь моего 18-го дня рождения до меня снизошло откровение. Я получил сверхсилы и знания. Я узнал о мультивселенной, о возможных будущих и прошлых событиях, о существах, которые могут навредить или помочь миру. Узнав обо всем этом, что оставлять все на самотек нельзя и что нужно улучшать наш мир. Но для начала, его нужно хотя бы защитить. Вы то, старейшина, должны знать, что наш мир может закончиться в любой момент. Сейчас же я герой Нью-Йорка и стремлюсь стать защитником Земли. Никогда не слышала о случае, похожем на ваш, но не исключаю правдивости ваших слов. Бывало, что наши мастера видели сны, в которых они видели вселенные, похожие на наш. Сны – отражение нас самих. Возможно, во сне вы увидели жизнь своего отражения в другой вселенной. А сверхсилы мультивселенная таит в себе множество тайн. Александр, ваши цели благородны, но благими намерениями. Вымощена дорога в ад. Заканчиваю фразу за нее. Я знаю и взвешиваю свои решения. Я также знаю, что в одиночку такого не добиться. Я ищу союзников, друзей, тех, кто разделится мной эту ношу. И я хотел бы, чтобы вы стали моим союзником, или даже другом. Древняя задумалась, я же отпила из чашки. Спустя минуту мы продолжили разговор. Вы упомянули сверхсилы, поведайте о них. Ну, мои физические параметры многократно превосходят человеческие. Я назову некоторые свои способности. Черные хлысты, благодаря им я могу хватать что угодно и поднимать крупногабаритные вещи. Выпускаю из руки хлысты и чуть приподнимаю вещи вокруг, но стараясь не мешать другим, хотя другие вовсю подслушивают. Могу выпускать и втягивать дым. Обладаю предчувствием опасности и чувствую, если где-то рядом происходит злодеяние. Возможно, в будущем я открою в себе новые грани. Агент Смит, верно? Древняя скорее утвердила, чем спросила. Он самый. Материализую на свое лицо свою маску и сразу же ее приспускаю с лица. Вы слышали обо мне? Я слежу за новостями в мире, в особенности из Нью-Йорка. Следите за Стрэнджем. наблюдаю за успехами». Она снова ненадолго замолчала. «Александр, вы уже обладаете множеством способностей. Зачем вам магия? Я хочу иметь ответ на любую угрозу, будь то люди, инопланетяне, иномиряне или демоны с богами. Вы ведь знаете, что множество миров умирало, не справившись с проблемами. Я не хочу такого будущего для нашего мира». «Хорошо, ваши цели мне понятны. Мне нужно подумать, как я смогу связаться с вами». Я материализовал один из перепрошитых телефонов и отдал ей. «Внутри записан мой номер. И звоните с Нью-Йорка, а то роуминг, все дела». Я уже встал и собирался прощаться, как заговорил Драм. «Старейшина, этот юноша уже обладает неизвестной мне магией. Он показал энергию необычного золотистого цвета. Александр, я думал, вы в курсе, вы же смотрите новости. Последний раз я их смотрела дней 10 назад. А, тогда ладно, вот, создал я на ладони шарик ЦИ, и кажется, это сильно удивило древнюю. Это ЦИ, вы обладаете техниками ЦИ, насколько искусно вы владеете ими? Да, это ЦИ, обладаю я лишь малостью, но уже вполне способен лечить смертельные ранения. Вчера в Нью-Йорке был теракт, и там я спас от смерти многих людей. А что вас так удивило? Врата в Кун-Лун проявляются в нашей реальности всего один раз в 15 лет. Но монахи Кун-Лун не делятся с внешним миром своими тайнами. Они отказывают в обучении любому, даже если тот будет умолять их, уперевшись лбом в грязь. В прошлой жизни вы обучались у них? Нет, мой учитель из древнего клана, основанного еще во времена Троецарствия выходцем из Кун-Лун. Тогда, как насчет обмена? Вы поделитесь знаниями ЦИ, мы научим вас магии. Мне нужно спросить у учителя. Драм, давай обратно. Отдавать пару тысяч за минуту разговора мне совсем не хочется. Я позвоню из Нью-Йорка. Идемте. Я хотела бы услышать ответ сразу, сказала древняя. Мы шли молча, хотя меня не укрылась озабоченность древней этим вопросом. Неужели для вас так важно ЦИ? Спросил я у нее. У вас нет исцеляющих заклинаний? К сожалению, нету. Космическая энергия, которой мы пользуемся, не подходит для лечения. Защита Земли – тяжелая ноша. Я потеряла многих учеников из-за моей неспособности оказать помощь раненым. Я хотела бы, чтобы такого больше не повторялось. Мы вернулись в Нью-Йоркский санкторум, и я сразу же набрал Милин. «Лекс, что-то случилось?» Трубку она взяла сразу. «Учитель, не хотите обучиться магии? Защитные обереги, что смогут сдержать выстрел пули, атакующие заклинания, путешествия в другие реальности. Звучит интригующе, что от меня требуется. Есть, скажем так, орден магов, я попросился к ним на обучение, они предложили обмен знаниями. Мастерство ЦИ было достоянием моего клана, но, я давно не в клане. Когда начинаем?» «Учитель согласен. Когда начнем?» «Сегодня уже поздно. Завтра с утра?» «Так, время в Нью-Йорке сейчас близится к 9 утра, а тут к 8 вечера. То есть нам нужно быть тут в 8 вечера по Нью-Йорку. Пойдет, если придем в 7 утра, это будет идеально. Учитель, будьте готовы к 8 вечера, я заеду за вами. И думаю, вам нужно уволиться с вашей нынешней работы». «Хорошо, новые практики, это так интригует. Я жду тебя с нетерпением». Положил трубку и закинул телефон в инвентарь. «Куда исчезают ваши вещи?» — спросил библиотекарь. «Это карманное измерение. Жизнь там невозможна, но для хранения вещей – идеально». Я перевел взгляд на древнюю. «Ну, старейшина, вы прям сияете, или обращаться к вам учитель, можешь и дальше звать меня старейшиной», — с улыбкой сказала она. «Тогда, если вы сейчас не сильно заняты, не дадите двойные кольца, ну и обучите ими пользоваться, пожалуйста. Лучше дождитесь утра, Александр. Мало у кого получалось сразу открыть портал. Я уверен в себе». Ну раз так, мы переместились обратно в Камар-Тадж, кроме Драмма. Он остался в Нью-Йорке. Библиотекарь же поздравил меня и сходил за кольцом. Ему было интересно посмотреть, как я справлюсь с ними. Он же и показал пример, открыв портал из библиотеки во дворик. «Двойное кольцо позволяет нам перемещаться по мультивселенной. Вам нужно сосредоточиться на конечной цели, представить, куда вы хотите попасть. Чем яснее картина в вашем воображении, тем быстрее и легче вы откроете портал», — разъяснила принцип древняя. «И я их понял, вот только. Так, двойные кольца работают на космической энергии?» — уточнил я. «Верно. Как мне взять ее под управление, и где ее брать?» «Космическая энергия окружает и наполняет нас с вами все время. Вам не нужно брать ее под управление. Просто поверьте, что вы можете и вы сможете. так не пойдет. Можете мне продемонстрировать эти ваши защитные конструкты?» «Да, мандаласы», — произнесла древнее правильное название и сформировала передо мной множество геометрических узоров, что складывались в причудливый ромбовидный щит из желто-оранжевой энергии. Я прикоснулся к щиту и почувствовал жар, но терпимый. Начал прощупывать щит при помощи ЦИ и примерно понял, что за энергия используется в нем. Я сосредоточился, попытался взять под управление эту энергию так же, как беру под управление ЦИ. Получилось. «Это ведь энергия Солнца?» – спросил я. «Вот почему оно желто-оранжевого цвета. Вы все правильно поняли. Каждое космическое светило дает нам свою энергию, но не каждое мы можем выдержать. Благодаря нашей планете энергия нашего Солнца безопасна для нас. Радиация, верно, она губительна даже для магов». Я одел двойные кольца на указательный и средний палец левой руки, вытянул рукой свободной, начал очерчивать малый круг, представляя конечной целью этот же дворик, но чуть в стороне, и подал энергию в кольцо. Передо мной появились искры, и сразу же сформировался портал. «С первого раза», — тихо проговорил библиотекарь. «Поздравляю, Александр, у вас есть талант, хех». Глава 45. Первым делом я решил поэкспериментировать с двойными кольцами. Учитывая то, что я четко ощущаю энергии и могу ими свободно оперировать, то не попытаться оптимизировать открытие врат будет кощунством. Я переместился в ту поляну, на которой тренировал метание ножей. Тут уже все окрасилось желтым, листья начали желтеть и опадать, но местечко для тренировок все еще остается очень симпатичным. По классике, через двойные кольца проходит энергия, а второй рукой формируешь сам портал из этой энергии, но что если делать все одной рукой? Вот я и пустил энергию в двойные кольца, а после закрутил ее одной рукой. Получилось не сразу, но получилось. Не думал, что практика в ЦИ поможет в практике в магии, но я рад, что все вышло. Возможно, маги, что захотят учиться мастерству ЦИ, тоже заметят пользу. После я попытался взять под контроль открытый портал. Получилось сразу, так как он состоит из моей энергии. Подвигал круг входа взад-вперед, в стороны, вращал, уменьшал и увеличивал, придавал овальную форму, форму квадрата. Прикольно, все вполне получалось. А что находится позади портала? Посмотрел на заднюю часть, там было крепкое туманное марево. Побил рукой, лишь развеял сам портал. Ну и решил повторить прикол из одной игры с бесконечным падением. Расположил один портал над вторым и прыгнул в него. Я набрал такую скорость при падении, что если бы портал исчез, то пришлось бы собирать меня из кровавой лужицы. Резко развернул верхний портал вверх и взлетел на высоту 20 этажей. В верхней точке открыл портал под ногами и спокойно ступил на твердую землю. Незабываемый опыт. Следующий эксперимент связан с перемещением вещей в инвентарь посредством двойных колец. Попутно решил оценить разрез порталом. Для этого создал портал над высоким деревом с широкой кроной, но местом представил свой инвентарь. Провал портала был покрыт черным туманом. Я опустил портал, поглощая дерево, и у самого низа закрыл. В инвентаре дерево появилось, я его могу вытащить спокойно обычным способом, то есть для изымания вещей двойные кольца не нужны. Неплохо. А вот разрез был ровный. О, на этой поляне есть хороший пенек. Откуда же он взялся? Теперь задумаемся о запасах энергии. Раз безопасно можно пользоваться энергией Солнца в пределах планеты, то лучше начать копить ее. Не хотелось бы оказаться в космосе без магии. ХММ, а как магией пользуются в других измерениях? Или энергия туда как-то просачивается из нашего мира? Через порталы возможно. Система, можешь создать ячейку в инвентаре для космической энергии? Сделано. Спасибо. А как мне ее туда закачивать? Также, внутренне или внешне попытаемся. Внешняя закачка возможна, но она вас может шокировать. Почему? Лучше показать один раз. Вокруг нет никого живого, так что это безопасно. Внезапно вокруг меня загорелся весь воздух, то есть мне так показалось, эта вся энергия пришла в движение, став видимой, и начала втягиваться в меня, а точнее в инвентарь. Также вокруг моментально почернели растения в радиусе 2 метров, но энергия все втягивалась и втягивалась, и вскоре я стал неким глазом бури, а сама буря энергии была радиусом в несколько десятков метров. Я это понял сканером. К слову, в сканере эта буря выглядела еще красочней. В отдалении, вне бури, открылся портал и оттуда вышла древняя и пара магов. Я отдал системе команду выключить втягивание. Стоило энергии успокоиться и стать снова невидимой, то все собравшиеся увидели меня. В середине, почерневшей от умерших трав, полянки, они покрылись щитами и были настроены серьезно. «Кажись, я только что заработал проблем. Александр, чем вы только что занимались?» «Э-э, прошу прощения, если всполошил, просто я решил запастись космической энергией про запас и собирал ее в своем измерении. Я не думал, что стану причиной такой бури. Вы и так умеете, зачем вам столько энергии?» — угрожающе спросила древняя. «Повторюсь, это про запас, на всякий случай, если другими словами, вдруг окажусь в космосе, а там радиация, у меня такой же запас ЦИ имеется. Вчера этот запас мне сильно пригодился, и я сумел спасти от смерти 13 человек. Вот, я начал создавать шар ЦИ в ладони, я вливал в этот шар резерв за резервом, пока он не стал с размером в арбуз. Шар чистой ЦИ, тут 8 моих резервов, мое тело все время вырабатывает ЦИ, и я храню ее в своем измерении. Точно так же я хотел поступить с космической.